Хм, так вот как она работает. Дуэнь Лин Тянь наконец-то осознал суть техники. Врожденная иллюзорность очень распространена в Святой Земле Боевого Дао, но на Облачном Континенте и Святых Островах Заморья ее можно встретить крайне редко. Однако, когда Дуэнь Лин Тянь снова посмотрел на старика в золотом одеянии в небе, его сердце все еще билось от изумления. Высший боевой император. Наверняка именно он и руководит боевыми соревнованиями. Он уже высший боевой император, но чего он в самом деле добивается? Дуэнь Лин Тянь был озадачен его истинным намерением. У боевых соревнований скрытого тумана тоже ограничение в возрасте до 70 лет. Только не говорите мне, что есть особая сокровищница, как тайная сокровищница боевого императора, которую тоже скоро откроют. Как только Дуэнь Лин Тянь вспомнил прошлое, то снова покачал головой. По идее, такого совпадения быть не должно. Тогда чего именно добивается тот старик? Дуэнь Лин Тянь вообще не мог найти ответа. Не смеешь, Чэнь Бэй, разве существует такая цель, которую ты не осмелишься выполнить? Снова задал вопрос великий мастер острова, обращаясь к Чэнь Бэю. Глубоко вздохнув, Чэнь Бэй ответил: «Великий мастер острова, я просто хочу убить мальчишку, который убил моего сына». Чэнь Бэй, хотя ты и не отвечаешь за боевые соревнования, полагаю, что ты присутствовал, когда я составлял правила соревнований. Мне их лично тебе повторить? Спросил старик ледяным тоном, особенно последнюю фразу. Великий мастер острова, мне очень жаль. Чэнь Бэй запаниковал. В то же время он тихо опустил голову, как ребенок, виновато признающий свою вину перед взрослым. Помни свои приоритеты, запомни. Кроме того, что ты отец Чэнь Чжи, ты также второй мастер острова скрытого тумана. Закончив фразу, старик сразу же исчез. Большинство людей, наконец, вздохнули с облегчением. Хотя появление старика в золотых одеяниях оказалось всего лишь силуэтом, его аура все еще давила их, что они едва могли дышать. Второй мастер острова, ты все еще хочешь продолжить? Глядя на Чэнь Бэя, беззаботно спросил Фань Вэнь. Хэймэф. Чэнь Бэй фыркнул, прежде чем на мгновение впиться взглядом в Дуэнь Лин Тяня. После он резко развернулся и исчез на глазах у всех. Похоже, Чэнь Бэй еще не отказался от своих планов. Я действительно не могу больше оставаться на острове скрытого тумана. Теперь, когда великий мастер острова явился лично, я не думаю, что он осмелится убить меня до поры до времени. Однако, как только я перестану быть нужным, даже третий мастер острова и великий мастер острова больше не смогут меня защитить. К тому времени Чэнь Бэй определенно сделает свой ход и убьет меня. Сердце Дуэнь Лин Тянь упало. Он решил найти возможность покинуть остров в течение этих нескольких дней. Великий мастер острова на самом деле ужасен. Теперь, когда Дуэнь Лин Тянь получил первое место в боевых соревнованиях, он фактически находится под его защитой. Похоже, мне придется только ждать лучшей возможности, чтобы сделать свой ход. Подумала про себя боевой император Юхань со страхом на лице. Сначала она думала, что убив Чэнь Чжи, Дуэнь Лин Тянь начнет не с той ноги, попал в список нежелательных личностей для острова скрытого тумана. Только сейчас она поняла, как сильно ошибалась. Похоже, что намерения острова скрытого тумана не так просты, как кажется на первый взгляд. Женщина также пришла к такому выводу. Несмотря ни на что, боевые соревнования скрытого тумана завершились, поэтому люди начали расходиться. Через 10 дней они должны будут вручить награды 30 лучшим участникам боевых состязаний. Кроме Дуэнь Лин Тяня, остальные 29 человек с нетерпением ждали наград. «Брат Ян, вот тебе 3 святых камня». На обратном пути Дуэнь Лин Тянь передал Ян Хуэю пространственное кольцо, которое содержало 3 святых камня. Кроме 10 святых камней, он также получил еще 2 святых камня из пространственного кольца Чэнь Чжи. Поэтому он решил отдать 3 штуки Ян Хуэю. Несмотря ни на что, именно благодаря Ян Хуэю он смог принять участие в боевых соревнованиях скрытого тумана. Ян Хуэй, естественно, хотел получить 3 святых камня, но он все равно отказался из-за хороших манер. Вот только в итоге ему все равно пришлось согласиться, поэтому он поблагодарил парня. Незаметно, Ян Хуэй стал вести себя намного скромнее перед Дуэнь Лин Тянем из-за силы, которую он продемонстрировал ранее. Если быть честным с собой, то Ян Хуэй был готов признать, что сила парнишки теперь не уступает ему. Если они будут сражаться до смерти с ним, он может даже не сравниться с ним. Вернувшись в южную часть острова, Дуэнь Лин Тянь не сразу увел с собой Кэр и Ли Фэй. Теперь, Когда боевые состязания только что закончились, уходить немедленно, без сомнения, неразумный выбор. Кэр, малышка Фэй, через 5 дней я заберу вас с острова Скрытого Тумана и вернусь на Облачный Континент. Сообщив об этом двум девушкам, он вошел в комнату и продолжил культивировать. Священная техника 9 боевых драконов, форма Божественного Дракона. Форма Божественного Дракона являлась 9-й формой священная техника 9 боевых драконов. Последняя форма техники. Согласно памяти боевого императора Возрождения, форма Божественного Дракона могла помочь ему развиться до высшего боевого императора. Божественная форма дракона – это техника культивации, которую я культивировал со времен стадии боевого монарха. Даже если я смогу вырасти до высшего боевого императора, что происходит после вершины стадии боевого императора? Высший боевой император – лишь высший эксперт стадии смертных в святой земле боевого Дао. А еще стадия пролития смертных и стадия святого зарождения. А еще дальше пойдет и стадия святого. Раньше Дуань Лин Тянь все еще думал, что стадия боевого императора – высший уровень развития. Однако теперь его кругозор расширился. Этот святой камень. Подняв руку, Дуань Лин Тянь достал святой камень. Он давно узнал о функции святого камня от Ян Хуэя. Он мог помочь с быстрым понятием уровня развития. Сжав камень в руке, он запустил процесс циркуляции техники культивации. Он ясно ощутил порыв мощной энергии, хлынувшей из святого камня в его тело. Прошло лишь немного времени, но вскоре он ощутил, как трещит барьер стадии боевого императора 2-го уровня. В мгновение ока первородная энергия в его теле претерпела трансформацию. Его развитие успешно поднялось на 2-й уровень стадии боевого императора. Неужели я только что совершил прорыв? Открыв глаза, Дуань Лин Тянь немного ошеломился. Прорыв на этот раз дал ему ощущение сказочности. Я чувствую, что мой прогресс при помощи святого камня не уступает эффекту от пилюли перерождения. Однако он истощается очень быстро. Прошло совсем немного времени, но половина энергии камня уже израсходована. Дуань Лин Тянь ясно ощущал, что когда его культивация совершила прорыв на 2-й уровень стадии боевого императора, святой камень в его руке потускнел. Фактически, его энергетические запасы существенно истощились. Интересно, сколько времени я потратил на развитие? Такое чувство, что прошел день или два. Выйдя из своей комнаты и пообщавшись с девушками, он узнал, что прошло 3 дня. Неудивительно, что развитие считается вечным, размышлял Дуань Лин Тянь. Попрощавшись с двумя девушками, Дуань Лин Тянь ушел. Чжоуи, глава 1308. Паника Чжоуи. Группа людей пика грозового облака остановилась в лесу на восточной стороне южного региона острова. Они остановились в просторном особняке, воздвигнутом посреди леса. Недалеко от западной части особняка в воздухе возник человек и смотрел на особняк вдалеке. Чжоуи, прорычал про себя Дуань Лин Тянь. Он пришел сюда только с одной целью – убить Чжоуи и забрать у него дощечку печати дьявола. Дощечка печати дьявола изначально принадлежала ему. Если бы не тот факт, что он потерял сознание и оставил ее в затерянном каменном лесу, то он владел бы ею дальше. А сейчас он разве что и хотел, что вернуть свое. Он совсем не любил Чжоуи. Если бы Чжоуи не забрал Тяню, он не преследовал бы его всю дорогу до затерянного каменного леса. А когда он вспомнил, через что ему пришлось пройти во время того конфликта, затяжной страх забурлил в его сердце. Однако, после долгого ожидания, Дуань Лин Тянь понял, что Чжоуи все еще не собирался выходить. Боевой император Лэй Мин владеет силой, которая ни в коей мере не уступает боевому императору Юхань. Даже несмотря на то, что я совершил прорыв на 2-й уровень стадии боевого императора, у меня все еще нет уверенности, чтобы пойти против него. Дуань Лин Тянь очень ясно понимал проблему. В противном случае он не стал бы ждать. Обладая он достаточной силой для убийства боевого императора Лэй Мин, то попросту ворвался бы в особняк, убил Чжоуи и забрал свою дощечку печати дьявола. А через некоторое время он заметил, что кто-то только что вышел из особняка. Увидев его, он расстроился. Он увидел не Чжоуи, а одного из учеников боевого императора Лэй Мин. А когда он увидел, что тот человек собирается уйти, в голове Дуань Лин Тяня сразу же вспыхнула лампочка. Ждать здесь Чжоуи не такая уж хорошая идея. Полагаю, что мне придется использовать того ученика. Увидев, что ученик собирается уходить, Он спокойно подошел к нему и преградил ему путь. «Дуэнь Линтянь, что ты хочешь сделать?» Ученик пика грозового облака мгновенно насторожился. Его обуял страх перед этим молодым человеком. Когда вспышка сверкнула в глазах Дуэнь Линтяня, он сказал ученику следующее. «Я просто хочу заключить с тобой сделку. Сделку, если выманишь для меня Чжоуи, то получить 2000 первородных камней высшего сорта. Что скажешь?» Предложил Дуэнь Линтянь. Услышав его предложение, дыхание ученика сразу же участилось. Он ведь обычный ученик и далеко не личный ученик боевого императора. Для него 2000 первородных камней высшего сорта – большая удача. Вскоре он успокоился и ответил следующее. «Чжоуи, личный ученик боевого императора Лэймина. Если я причиню ему вред, лорд боевой император не отпустит меня. 3000 камней». Дуэнь Линтянь прервал его на полпути. «Если ты выманишь его, никого не побеспокоив, я убью его и избегу дальнейших неприятностей. Если он умрет и никому не расскажет о тебе, то как кто-либо узнает, что ты причастен?» Продолжал Дуэнь Линтянь. «Договорились». Ученик больше не смог подавить свою алчность, поэтому сразу согласился. На самом деле, он завидовал Чжоуи. Теперь, когда появилась возможность причинить ему боль, он только выигрывал и ничего не терял. «Вот 1000 камней. Можно сказать, что это задаток. Я отдам тебе остальные 2000 камней после того, как цель будет достигнута. Напоминаю, хотя, не думай обдурить меня. В противном случае я все равно смогу убить тебя, даже если ты будешь под защитой боевого императора Леймина». Когда Дуэнь Линтянь закончил свое предложение, он пригрозил. «Ты наверняка видел, какое я значение представляю для острова Скрытого Тумана. Ради моей защиты появился даже великий мастер острова, что обладает силой высшего боевого императора». «Высший боевой император?» — округлил глаза от шока ученик. Хоть он и понял, что великий мастер острова обладает поразительной силой, но не думал, что настолько высокой. «Такому эксперту не составит труда прикончить боевого императора Лэймина. Иди», — приказал Дуэнь Линтянь. Забрав 1000 первородных камней высшего сорта, ученик направился в сторону особняка. Что касается Дуэнь Линтяня, он последовал за учеником и скрылся неподалеку от особняка. Спрятавшись за листвой, Дуэнь Линтянь наблюдал за особняком издалека и пробормотал себе под нос. «Я надеюсь, что он действительно сможет выманить Чжоуи». Вскоре он увидел, что ученик вышел из особняка, но с ним шел еще один человек. С первого же взгляда он определил в нем Чжоуи. Они покинули особняк и направились на север. Убедившись, что никто больше не следует за ними, Дуэнь Линтянь начал двигаться за ними. Решив, что они отошли достаточно, он преградил им путь. «Чжоуи!» Преградив им путь, он обратился к Чжоуи холодным и равнодушным тоном. «Дуэнь Линтянь!» Ужас охватил Чжоуи, который никак не ожидал встретиться здесь с ним. Свист! Именно в этот момент он заметил луч света, что выстрелил в него со стороны Дуэнь Линтяня. В тот же миг из его тела вырвались первородная энергия и энергия глубокомыслия, пытаясь противостоять ей. Тем не менее, в следующих же миг он изумился. Он заметил, что другой ученик вытянул руку, поймал луч света, развернулся и скрылся в неизвестном направлении. Все произошло в мгновение ока. Когда этот луч света пролетел мимо него, он наконец-то понял, что это пространственное кольцо, а следом он сразу понял, что его подставили. «Черт, я ослабил свою бдительность». Теперь он понял, что произошло. Этот ученик за плату решил помочь Дуэнь Линтяню выманить его. А когда он вспомнил могучую силу Дуэнь Линтяня, его прошиб холодный пот с ног до ноговы. «Дуэнь Линтянь, тот инцидент произошел по моей вине, но так мне приказал боевой император Ши Ци. Это он попросил меня отвезти Тяню обратно в затерянный каменный лес». Чжоуи решил свалить всю вину на боевого императора Ши Ци. «Три дня назад, до начала боевых соревнований, я уже встречался с боевым императором Ши Ци. Его сила уступала моей, а когда его жизнь уже висела на волоске, он рассказал мне правду, умолять о милосердии». Дуэнь Линтянь бросил равнодушный взгляд на Чжоуи. «Включая и причину твоего предательства». Чжоуи сразу же охватил ужас. «Бежать». Без каких-либо колебаний Чжоуи развернулся, чтобы бежать. Что за шутка? Раз Дуэнь Линтянь уже знал правду, то значит, он пришел не только ради мести, но и ради дощечки печати дьявола. Однако сможет ли он спастись? В мгновение ока Дуэнь Линтянь снова преградил ему путь. «Дуэнь Линтянь, я могу дать тебе то, что ты хочешь». Ужас снова охватил Чжоуи, В этот момент он также понял, что не сможет скрыться от взгляда Дуэньлин Теня, поэтому прямо сейчас он решил отдать дощечку печати дьявола, чтобы выпросить свою жизнь. К сожалению, Дуэньлин Тянь не имел намерения слушать его слова, поскольку он сразу же прервал его. «Прекрати бесполезные разглагольствования, сегодня ты умрешь». Он бросился вперед и, как будто превратившись в пятицветного божественного дракона, он рванул к Чжоу и, словно желал проглотить его целиком. «Нет!» Чжоу и пронзительно закричал в отчаянии. «Бум!» Когда Чжоу и закричал, то только что и слышал, как громкий шум в ушах. В следующий момент на него обрушился поток мощных силовых ударных волн, а затем он с грохотом отлетел в сторону. В виду ожидания смерти, он даже не выставил никакой энергетической защиты против атаки Дуэньлин Теня. Вот почему его отправило в полет и сильно приложило от дерева. «Я жив, я все еще жив». Не обращая внимания на сильную боль по всему телу, вызванную взрывом силовой волны, Чжоу и выплюнул кровь, испытывая безумное счастье. Омытый приливом радости, он снова начал понемногу успокаиваться. «По идее, Дуэньлин Теню нужен только один удар, чтобы разорвать меня в клочья». Но, когда Чжоу и наконец застыл и посмотрел вдаль, то заметил, что путь Дуэньлин Теню преградил еще один человек. Хоть он и стоял далеко, а его зрение после удара не пришло в норму, он все равно узнал в том человеке боевого императора Лэймина. «Я надеюсь, что он сможет убить Дуэньлин Теня. В противном случае, если он выживет, то будет представлять для меня одну лишь катастрофу». Чжоу и подумал про себя, однако он не бросился бежать. Он просто лежал, облокотившись от дерева, и наблюдал за развитием событий. «Только не говорите мне, что он на самом деле скрывал свою настоящую силу». Вспомнив финальный бой Дуэньлин Теня 3 дня назад, зловещее предчувствие вспыхнуло в его сердце. «Нет, я не могу больше оставаться здесь. Кто знает, действительно ли Дуэньлин Тянь скрывал свою силу или нет. Если он действительно скрывал свою силу и что его настоящая сила на самом деле достаточно высока, чтобы победить боевого императора Лэймина, разве тогда я выживу? Бежать! Я должен бежать! Я должен бежать отсюда как можно дальше!» Поддавшись панике, Чжоу и поднялся на ноги, развернулся и ринулся бежать. Однако он кое-что позабыл. Если Дуэньлин Тянь действительно обладал силой, способной одолеть боевого императора Лэймина, то зачем он тогда попросил другого ученика выманить его? Глава 1309. «Дуэньлин Тянь, что за конфликт между тобой и Чжоуи? Почему ты хочешь убить его?» — спросил глубоким голосом боевой император Лэймин. Дуэньлин Тянь не ответил ему, потому что он уже видел удаляющийся силуэт Чжоуи. Охваченный паникой, он с тревогой ринулся вперед, чтобы догнать его. Несмотря ни на что, он не мог отпустить Чжоуи. Еще ладно, если Чжоуи скроется в особняке, но если он покинет остров скрытого тумана, тогда как ему тогда уже найти его и вырвать дощечку печати дьявола? К сожалению, боевой император Лэймин быстро заблокировал его. «Убирайся». Теперь он сгорал от беспокойства, желая только догнать Чжоуи и убить его, а затем забрать дощечку печати дьявола. Забыв, что за человек перед ним, он замахнулся кулаком и нанес удар. Бам! Удар пришелся так, словно холмы разлетелись на куски, а земля прогнулась внутрь. Энергия Дуэньлин Теня словно трансформировалась в пятицветного божественного дракона, который быстро ускорился и врезался в боевого императора Лэймина. К несчастью для него, несмотря на громкий шум, боевой император Лэймин легко блокировал его атаку. Вот только помимо блока, часть энергии удара он отклонил обратно. Бум! Дуэньлин Тянь был отправлен в полет без каких-либо трудностей. Его жизненная энергия и кровь пришли в хаос, а сильная боль во всем теле заставила его немедленно прийти в себя. Он поспешно достал пилюлю воскрешения королевского ранга и проглотил ее. В мгновение ока рана парня восстановилась более чем наполовину. Боевой император Лэймин. Ледяным взором уставился парень на старика. Он не позволит никому помешать ему убить Чжоуи. Свист. Лук и стрелы появились в его руках прямо из воздуха. Не тратя время на бесполезные слова, он сразу натянул стрелу. Аэрострела колосса. Без каких-либо колебаний, стрела парня устремилась в путь. Скорость оказалась настолько быстрой, что боевой император Лэймин, что раньше выглядел спокойным, резко напрягся. В суматохе он достал свое собственное духовное оружие квази-королевского ранга и применил свою самую мощную технику. К счастью, ему удалось заблокировать стрелу. Однако остатки энергии от духовного оружия королевского ранга все равно вызвали у него сильную дрожь. Разве он не использовал всю свою силу 3 дня назад, когда боевой император Лэй Мин снова взглянул на Дуань Лин Тяня? Его лицо стало серьезным, а глаза наполнились страхом и тревогой. В этот момент Дуань Лин Тянь снова пустил стрелу. Точно такая же стрела. Выпустив первую, он не собирался останавливаться. Свист, свист. Еще 2 стрелы вылетели и направились прямо на боевого императора Лэй Мина, как будто он не остановится, пока не убьет его. Ни за что. Даже если он применяет самый сильный боевой навык небесного ранга, его сила не должна быть такой мощной. Боевой император Лэй Мин, снова блокировав его стрелы, внезапно воскликнул в своем уме. Вскоре, он наконец понял, что происходит. Боевое искусство святого ранга. Точно, это боевое искусство святого ранга. Он наконец понял, что происходит, поэтому его охватил ужас. За ту секунду Дуань Лин Тянь, что Дуань Лин Тянь выпустил 3 стрелы, исчез и теперь направлялся в сторону, куда сбежал Чжоуи. Выпустив 3 стрелы, он вернул их обратно при помощи формации. Чжоуи, набрав скорость, Чжоуи снова появился в его поле зрения. Свист. Пронзительный свист отразился от уха Дуань Лин Тяня. Так как тот свист пришел сзади, Дуань Лин Тянь понял, что боевой император Лэй Мин догнал его. «Мне уже все равно. Даже я должен пожертвовать 1 стрелой, я должен убить Чжоуи, несмотря ни на что». Дуань Лин Тянь чувствовал, что его время очень ограничено. Подняв лук со стрелой, он начал целиться в Чжоуи. «Стой!» Громовой голос раздался из-за спины Дуань Лин Тяня, и с каждой секундой он становился все ближе. Слишком поздно. Дуань Лин Тянь ухмыльнулся, когда стрела в его руке взмыла в небо и исчезла в мгновение ока. Почти в ту же секунду, после выпуска стрелы, он увидел, как Чжоуи вдалеке вдруг застыл, а потом завалился на землю. Наконец-то он мертв. Увидев его падение, Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением. Он не сомневался в своем мастерстве стрельбы. Его стрела попала прямо в сердце Чжоуи. Однако, его стрела теперь потеряна, поскольку Чжоуи находился крайне далеко от него. Хотя это довольно значительная потеря, он не испытывал ни малейшего сожаления. По его мнению, он разменял стрелу на дощечку печати дьявола. Хотя стрела исчезла, он мог найти больше чернильной стали, чтобы приготовить ее, но если он потеряет дощечку печати дьявола, бум, бум, бум, бум, бум. Как раз в этот момент из-за спины Дуань Лин Тяня вырвалась серия раскатистых воздушных волн, застигнув его врасплох и заставив поспешно вытащить стрелу, прежде чем выстрелить в очередной раз из лука. В то же время Дуань Лин Тянь вылетел и приземлился на стрелу. Полагаясь на скорость стрелы, он сумел избежать всего в нескольких дюймах от громового удара, выпущенного боевым императором Лэй Мин. «Дуань Лин Тянь, я не могу поверить, что ты на самом деле владеешь святым искусством святого ранга. Теперь не вини меня за то, что я не проявил милосердия». Пока он еще говорил, то уже направил свою оглушительную атаку в сторону Дуань Лин Тяня. Сейчас он уже решил прикончить Дуань Лин Тяня. Он решил убить его не для того, чтобы отомстить на смерть своего личного ученика, а чтобы заполучить его боевое искусство святого ранга. Когда кто-нибудь достигал того же уровня, что и боевой император Лэй Мин, он становился немного чувствительным по некоторым вещам, и боевое искусство святого ранга – одна из них. А еще он решил убить его по той причине, поскольку знал, что такие техники передаются через вещи, известные как жетон святого. Как правило, только высшие боевые императоры владели подобными сокровищами. Хоть он уже преодолел половину всей стадии боевого императора, высший боевой император – это не тот противник, с которым он мог сойтись в схватке. Поэтому он решил убить его не ради получения жетона святого, а чтобы парень никому не мог ничего рассказать. Кто знает, попросит ли Дуань Лин Тянь своего старшего отомстить. Поскольку это касалось его собственной жизни, он не мог рисковать. После убийства Дуань Лин Тяня, он также мог проверить, владеет ли он жетоном святого или нет. А даже если и нет, то никто не будет знать, что именно он прикончил Дуань Лин Тяня, поэтому его жизни не будет ничего угрожать. Умри. В голове боевого императора Лэй Мина осталась только одна мысль – убить Дуань Лин Тяня, чтобы он не смог рассказать правду. А раз он решил убить, то теперь его атаки сопровождались решительностью одолеть врага. Сейчас он находился в критической ситуации и в любой момент мог лишиться жизни. Хотя аэрострела колосса являлась боевым искусством святого ранга, Но Дуань Лин Цянь еще даже не поцарапал и близко ее полного потенциала. Перед лицом боевого императора Лэймина, боевого императора пятого уровня, он начал чувствовать необъяснимое давление с течением времени. «Только не говорите мне, что я, Дуань Лин Цянь, умру сегодня». Отправленный в полет еще раз атакой боевого императора Лэймина, Дуань Лин Цянь вырвало кровью. Испытывая сожаление, он вытер кровь с уголка губ. «Мерзавец, неужели у тебя нет ни малейшего желания помочь мне?» Дуань Лин Цянь обратился к Ван Ба. «Мальчик, я действительно не. Твое тело не сможет выдержать мою душу. Если я завладею твоим телом, тогда оно мгновенно взорвется и превратится в пыль. Тогда мы точно умрем». Голос Ван Ба сопровождался нотками беспомощности. «Да и для применения атаки души, моя душа должна овладеть отдельным телом. Разве твоя душа не может атаковать его напрямую? Мальчик, моя душа может напасть на его душу в любое время, да и к тому же разорвать ее на кусочки». Он Дуань Лин Цянь не позволил ему закончить. «Тогда почему ты ничего до сих пор не сделал? Мальчик, хотя я могу раздавить его душу, но тогда я должен буду занять его тело, но оно тоже взорвется. Если его тело взорвется в пыль, моя душа отправится в небытие. Я не сделаю ничего, что может привести к моей смерти», — ответил Ван Ба. Он очень ясно дал понять, если он хотел спасти Дуань Лин Цяня, то ему придется погибнуть вместе с боевым императором Лэймин. Конечно, он не хотел этого делать. Услышав объяснение, Дуань Лин Цянь сразу же отказался от идеи привлечь Ван Ба, и он удивился решению Ван Ба. В конце концов, между ними двумя и близко не тесные отношения. Ван Ба имел полное право отказаться от риска. Окажись он на месте Ван Ба, то принял бы точно такое же решение. «Тогда, если меня убьют, ты умрешь?» — спросил Дуань Лин Цянь. «Нет», — ответил Ван Ба. «Если он убьет тебя, а не мою душу, твоя жизнь исчезнет. Тогда я смогу войти в его тело и временно скрыть в нем». Именно тогда Дуань Лин Цянь наконец понял. Даже если он умрет, Ван Ба все равно выживет. «Какая жалость, мальчик. Если бы ты смог развить аэрострелу колосса до следующего уровня, тебе не составило бы труда свести бой с ним к ничьей», — вздохнул Ван Ба. «Мальчишка, не вини меня», — снова добавил Ван Ба. «Никто не хочет умирать, даже если сейчас меня считают лишь остатком души». Очевидно, что он не думал, что Дуань Лин Цянь сможет выжить. Хотя Дуань Лин Цянь не нашел ничего плохого в решении Ван Ба, в его сердце все еще горело чувство горечи. Отправляясь в полет снова и снова, он больше не имел сил сопротивляться и попросту негодовал про себя. «Только не говорите мне, что я, Дуань Лин Цянь, действительно умру здесь». Глава 1310. Смерть боевого императора Лэймина. Увидев, что боевой император Лэймин вновь бросился в атаку, а он не успевал вернуть стрелу и выстрелить, Дуань Лин Цянь отчаялся. Теперь, когда он сражался не на жизнь, а на смерть, в его сознании начали возникать знакомые фигуры. Даже он был застигнут врасплох первым же появившимся перед ним человеком. Его родная мать этой реинкарнации, Ли Жоу. Следующих он увидел К.Р., Ли Фэй и Тяню, а еще два маленьких питона и золотая мышка, а еще его скупой отец вместе со своими старыми друзьями. Их прекрасные голоса и радостные выражения все еще ярки в его сознании. Однако сейчас он чувствовал, что они так далеко, и боялся, что никогда больше не сможет их увидеть. «Прощайте». Когда Дуань Лин Цянь вздохнул в своем сердце, все его надежды разбились вдребезги. Боевого императора Лэймин уже всего в дюйме от него. Дуань Лин Цянь мог даже чувствовать ауру смерти, приближающуюся к нему. А Дуань Лин Цянь, приготовившись уже умереть, внезапно заметил, что атака боевого императора Лэймина не настигла его. То также был захвачен врасплох. «Проваливай», — раздался знакомый мягкий голос буквально из ниоткуда. В следующий миг он почувствовал мощный поток силы, что сопровождалось ледяной аурой. Хотя он и не был направлен в его сторону, его все равно отправили в полет. Фонтаны огромных накатывающих ударных волн заставляли его внутренние органы неудержимо дрожать. Он летел в воздухе, словно ступал по облакам. Лишь спустя только некоторое время он сумел вернуть себе равновесие. Когда он был в воздухе, в голове Дуань Лин Цяня мелькнула мысль, словно он внезапно испытал просветление. Причина, по которой стрела могла взлететь в небо и пронзить все облака без какого-либо сопротивления, заключается в том, что записи о аэростреле колосса мелькали в его сознании одна за другой. В этом мгновении многое из того, что раньше приводило его в замешательство, вдруг стало кристально ясным. А причина в том, что он только что испытал ощущение топчущихся облаков, когда его отправили в полет ударные волны. Внезапное чувство, нахлынувшее на него, позволило ему немедленно испытать просветленным. Когда в его глазах мелькнул огонек, не имея времени посмотреть на того, кто спас его, Дуань Линтянь быстро достал пилюлю воскрешения королевского ранга и проглотил ее. Подняв руку, он снова вставил стрелу в лук и прицелился. Скрип. Тетива дрогнула, когда он натянул ее в форме полной луны. Аэрострела колосса. Стрела вылетела и мгновенно исчезла в воздухе. Когда она снова появилась, то уже появилась позади боевого императора Лэймина, и когда сердце Дуань Линтяня пропустило удар, стрела снова вернулась в его руку. В то же время, ужасная кровавая дыра появилась в груди старика. Рассматривая спасителя Дуань Линтяня, он даже не успел отреагировать, когда стрела пронзила его тело. С самого начала и до самого конца он даже не понял, что произошло. Даже если кто-то совершил подлую атаку, человек, выпустивший стрелу, явно должен быть сильным. В противном случае он вообще не смог бы успешно совершить свою такую незаметную атаку. Ты, я, невозможно. Изо рта боевого императора Лэймина брызнула свежая кровь. В состоянии на грани обморока, он уставился на Дуань Линтяня вдалеке. В его взгляде читалось полное недоумение. Он не понимал, как человек, который был совершенно бессилен ответить на любую атаку и был так близок к смерти, смог внезапно выпустить такую мощную атаку на ровном месте. Он вообще не почувствовал стрелу заранее. В конце концов, он закрыл глаза и упал, навсегда потерявшись в мире смертных. Известный боевой император Лэймин с облачного континента рухнул на землю, убитый рукой молодого человека. Даже не последних нитях своего сознания старик так и не понял, как этому юному пареньку удалось выпустить настолько мощную атаку. Если бы он мог нанести такой мощный удар раньше, то каким бы бесполезным ни был, он все равно смог бы свести бой к ничьей, а не получать бесконечные избиения. На самом деле, не только старик не мог такого предугадать. Даже Дуань Линтянь никак не ожидал просветления в такой момент. Просветление в эту долю секунды помогло ему совершить прорыв в боевом искусстве святого ранга на совершенно новый уровень, позволив его силе испытать разительный скачок. После прорыва в технике, мощь аэрострелы колосса не уступала боевому могуществу боевого императора Лэймин. Когда старик сосредоточил свое внимание на чем-то другом, его громовой выстрел застал его врасплох и в конце концов убил. Сам парень очень долго не мог прийти в себя, уставившись на свой лук. Боевой император Лэймин, тот, кто разделял ту же славу с боевым императором Юхань, его сила входила в тройку сильнейших на облачном континенте, но такой эксперт только что умер от его руки. Некоторое время Дуань Линтянь не мог принять такую реальность. Брат Линтянь, в отдалении парила девочка-подросток, но вот только она смотрела с легким ошеломлением на молодого парня. Сюинай, услышав ее голос, Дуань Линтянь наконец-то пришел в себя и уставился на девочку-подростка, которая вовремя пришла ему на помощь. В этот момент ее окружала ледяная аура. Вскоре Хань Сюинай развеяла свою ледяную ауру и в мгновение ока оказалась перед Дуань Линтянем. Слегка удивленная, она изучила его с головы до ног и с любопытством спросила: «Брат Линтянь, ты действительно владеешь боевым искусством святого ранга? Сюинай, почему ты здесь?» В этот момент Дуань Линтянь тоже пришел в себя. «Я не смогла найти тебя на облачном континенте. В конце концов, я услышала, что ты отправился на остров скрытого тумана, поэтому отправилась следом. Брат Линтянь, ты еще не ответил на вопрос». Хань Сюинай сморщила носик, задавая вопрос. «Мой отец оставил мне боевое искусство святого ранга». Когда Дуань Линтянь отвечал, то тоже рассматривал девочку. «Сюинай, я помню, что ты сказал мне в прошлый раз, что причина твоего постоянного и не меняющегося облика завязана на особой технике. Совершив прорыв на стадию боевого императора, ты по-прежнему не можешь измениться, только после прорыва на стадию пролития смертных», — ответила Хань Сюинай с горьким выражением лица. «Брат Линтянь, раз ты знаешь о боевом искусстве святого ранга, то и должен знать о стадии пролития смертных, не так ли?» «Да, знаю». Дуань Линтянь кивнул, и его внезапно пронзила боль воспоминаний, прежде чем он сказал: «Подожди меня немного». Закончив фразу, он улетел и, забрав пространственное кольцо боевого императора Лэймина, он уничтожил труп, чтобы избавиться от всех доказательств. После он стремительно нашел труп Чжоу и забрал его пространственное кольцо. Овладев его пространственным кольцом и убедившись, что дощечка печати дьявола все еще внутри, Дуань Линтянь вздохнул с облегчением. Наконец-то я ее вернул. Когда он убрал пространственное кольцо Чжоу и повернулся к Хань Сюйнай, то снова изумился. Рядом с ней появился еще один человек. Молодая девушка, одетая в белое платье, что выглядело моложе 10 лет. Ее глаза блестели ярким и изысканным блеском. Когда молодая девушка увидела его, на ее лице сразу же отразилось волнение. А когда он вспомнил свою беседу с боевым императором Ши Ци, то сразу же догадался, кто она. «Брат Лин Тянь, ты ведь догадываешься, кто она?» Хань Сюйнай подтолкнула молодую девочку вперед и спросила Дуань Лин Тяня с улыбкой на лице. «Малышка белая, не могу поверить, что ты сумела трансформироваться и принять форму человека!» Радостным тоном воскликнул Дуань Лин Тянь. «Я все еще помню, что при нашей первой встрече, ты была таким маленьким питончиком!» Когда Дуань Лин Тянь поприветствовал маленькую девочку, то поманил ее рукой. «Старший брат!» Когда парень ее узнал, малышка белая больше не смогла подавить волнение в своем сердце. Бросившись к нему, она крепко обняла его, как коала. Дуань Лин Тянь являлся ее самым дорогим человеком. С тех пор, как она начала понимать, что происходит вокруг, он всегда находился рядом с ней. С самого рождения она всегда смотрела на него, как на своего отца. Дуань Лин Тянь улыбался от самого сердца, пока гладил малышку белую по голове. «Малышка белая, если бы КР могла увидеть тебя сейчас, я уверен, она была бы очень рада». «Сестра КР?» — в предвкушении переспросила девочка. «Старший брат, а где она сейчас?» «Она тоже здесь, на острове Скрытого Тумана. Я приведу тебя к ней через некоторое время. Но почему только ты и Сюйнай? Где малышка Золотца и малыш Черный?» — спросил Дуань Лин Тянь, одновременно оглядываясь вокруг. «Как скучно! Мог бы хотя бы притвориться, что не узнал ее!» — надулась Хань Сюйнай. Хотя ей уже больше 20 лет, в душе она все еще оставалась ребенком. «Старший брат, как ты узнал, что это я?» — с любопытством спросила малышка белая. Хань Сюйнай тоже посмотрела на Дуань Лин Тяня. Она также ощущала себя немного скептически, что Дуань Лин Тяню удалось с первого взгляда узнать малышку белую. «Если бы не боевой император Ши Ци, я бы тоже не смог узнать тебя», — усмехнулся Дуань Лин Тянь и рассказал им все подробности инцидента, произошедшего 3 дня назад. «Значит, это он». Обе девушки наконец-то все поняли. «Сестра Сюйнай, ты должна была уничтожить боевого императора Ши Ци, или как там его зовут. А теперь видишь, мы больше не можем надурить его. Как скучно!» Откуда ни возьмись, прямо посреди воздуха появилась маленькая девочка в золотом платье. В отличие от девочки в белом платье, молодая девочка в золотом больше походила на Хань Сюйнай. Они оба казались озорными. «Малышка Золотце!» Услышав голос молодой девочки, Дуань Лин Тянь сразу же опознал ее, поскольку ее голос особо не изменился. «Брат!» Малышка Золотце тоже с волнением уставилась на парня. В мгновение ока она рванула вперед, оттолкнула малышку белую, которая все еще крепко обнимала его, и крепко обняла парня. «Брат, я так по тебе скучала». Хотя в прошлом она частенько с ним спорила, но все равно очень трепетно к нему относилась. «Брат». Вдруг откуда ни возьмись появился мальчик в черных одеяниях. Его глаза очень были похожи на глаза малышки белой. Пока он смотрел на Дуань Лин Тяня, его лицо также выдавало его волнение. Глава 1311. Разъяренная Хань Сюйнай. Дуань Лин Тянь с легкостью знал маленького мальчика в черном. «Малыш черный». Появление Хань Сюйнай и 3 малышей, без сомнения, стало сюрпризом для Дуань Лин Тяня. Поскольку все 3 очень скучали по КР или Фэй, то Дуань Лин Тянь привел всех в дом, где он проживал с 2 девушками. «Молодой мастер, они». Когда КР увидела Дуань Лин Тяня, то очень обрадовалась, но когда она увидела других 4 человек за его спиной, то ошеломилась. Услышав голос КР, Ли Фэй также поняла, что ее жених вернулся. Однако, увидев 4 человек, она тоже опешила. Обе девушки не были знакомы с этими молодыми людьми. «Сестра КР, сестра Ли Фэй». Малышка белая бросилась в объятия КР, а малышка золотце бросилась к Ли Фэй. 2 маленьких ребенка повели себя очень эмоционально, как будто являлись 2 потерянными детьми, которые наконец вернулись домой после многих лет скитаний. Без сомнения, их действия застали девушек врасплох. После объяснений Дуань Лин Тяня они поняли, что перед ними появились 2 их маленьких питона и маленькая мышка, только в человеческом обличье. «Ты ведь малыш черный, не так ли?» Конечно, КР очень обрадовалась возвращению малышки белой, но затем ее внимание переключилось на мальчика. Сестра КР, эмоционально поприветствовал ее малыш Черный. Когда он и его младшая сестра только родились, Дуань Лин Тянь и КР оказались первыми, кого они увидели. Поэтому они питали особую привязанность к ним обоим. Тогда люди показались им не только братом и сестрой. Вместо этого они очень напоминали им родителей. Этих людей они уважали больше всего на свете. «Малышка Золотце, ты очень изменилась. Теперь я тебя едва узнаю», — воскликнула Ли Фэй. Наблюдая за встречей, Дуань Лин Тянь жестом пригласил Хан Сюйнай и отошел в сторону. Отойдя в сторону, он спросил: «Сюйнай, если я не ошибся, то ты родом из святой земли боевого Дао, верно, брат Лин Тянь? Так ты знаешь?» Хан Сюйнай слегка удивилась. «Если бы я до сих пор о ней не узнал, то стал бы самым большим идиотом на свете». Дуань Лин Тянь криво улыбнулся. «Сначала я думал, что ты из клана Хань, одного из двух древних кланов Облачного континента». «Клан Хань?» В озорных глазах Хан Сюйнай мелькнуло озорство. «Хотя я и не из этого крошечного клана Хань, на самом деле между моим кланом и ими есть некая связь. Предок их клана, можно сказать, принадлежал нашему клану». «А, понятно». Дуань Лин Тянь наконец-то понял. В то же время в своем сердце он испытал шок. Ему никогда не приходило в голову, что предок клана Хань на самом деле происходил из святой земли боевого Дао. Клан Хань являлся одним из двух великих древних кланов. Боевой император Возрождения при жизни пересекался с ними. Таким образом, он понимал их до некоторой степени. Тем не менее, даже боевой император Возрождения не знал, что предок клана Хань на самом пришел из святой земли боевого Дао. Боевой император Возрождения даже не знал о святой земле боевого Дао. Затем Дуань Лин Тянь также узнал, что они сделали под руководством Хан Сюйнай на Облачном континенте, когда она вернулась вместе с малышами. Секта Лин Тянь, самая сильная секта на Облачном континенте, узнав, что секта Лин Тянь теперь доминировала на Облачном континенте под руководством Хан Сюйнай, Дуань Лин Тянь был полностью сбит с толку. Однако, когда ход его мыслей внезапно остановился и он вспомнил о своей силе, то снова почувствовал себя непринужденно. Учитывая его силу сейчас, ему не составит труда возглавить секту Лин Тянь. Учитывая мой текущий уровень силы, только боевой император Цин Сюань среди людей способен справиться со мной. Что же касается боевого императора Юхань, то ей в лучшем случае удастся сыграть со мной в ничью, уверенно решил про себя Дуань Лин Тянь. Конечно, то касалось лишь людей, что публично известны. Облачный континент огромен, и наверняка довольно много боевых императоров скрываются от мира. Неудивительно, если некоторые из них даже более могущественны, чем боевой император Цин Сюань. Кроме того, от Хан Сюйнай он узнал, кто уничтожил клан Лу и что именно она покончила с его жизнью. С блеском в глазах, Дуань Лин Тянь эмоционально вздохнул. «Не могу поверить, что так много вещей произошло за все это время, пока меня не было. Сюйнай, все благодаря тебе. Боюсь, все люди секты Лин Тянь до сих пор живы благодаря тебе. Если бы секта Лин Тянь больше не существовала, его бы в целом даже не покорежило. Больше всего его заботили люди, которые настаивали на том, чтобы остаться и погибнуть вместе с сектой Лин Тянь, столкнувшись с угрозой уничтожения от рук Хан Цзиня. «Брат Лин Тянь, почему ты так вежлив со мной?» Хан Сюйнай покачала головой и улыбнулась. Затем, ее озорные глаза сверкнули, когда она спросила: «Брат Лин Тянь, только что ты сказал мне, что твой отец передал тебе боевое искусство святого ранга. Разве твой отец не с южной окраины Облачного континента? Откуда он мог знать о боевом искусстве святого ранга? На Облачном континенте лишь два древних клана обладали боевым искусством святого ранга. Конечно, так было общеизвестно. Кроме двух великих древних кланов, она знала еще кое-кого, кто культивировал боевое искусство святого ранга, и этого человека она прекрасно знала. Мой отец действительно с южной окраины Облачного континента. Однако к тому времени, когда я узнал о нем, он уже ушел. Только спустя более чем 20 лет он объявился снова». Дуань Лин Тянь поделился ситуацией возвращения Дуань Жуфэна и историей о том, как он увез свою мать, не упуская ни одной детали. Он также упомянул о том, что Дуань Жуфэн оставил для него 3 талисмана Дао, который оставил после себя культиватор Дао стадии святого зарождения. Услышав слова Дуань Лин Тяня, Хан Сюйнай испытала искреннее недоумение. «Брат Лин Тянь, похоже, что твой отец довольно влиятельный человек в святой земле боевого Дао. Талисман Дао, сделанный культиватором Дао стадии святого зарождения, не является чем-то, что обычный человек может получить. По крайней мере, обычному боевому культиватору, да, культиватору или дьявольскому культиватору на стадии пролития смертных, или даже тому, кто уже достиг высшей стадии пролития смертных, будет трудно получить талисманы Даа. Такой талисман далеко не каждый культиватор Даа стадии святого зарождения способен изготовить. Высказала свои мысли Хань Сюйнай. Хочешь сказать, что мой отец обладает силой стадии святого зарождения или даже выше? Спросил Дуань Линтянь. Ну как минимум, подтвердила Хань Сюйнай. Услышав ее согласие, необъяснимый шок сжал сердце Дуань Линтяня. Ему никогда не приходило в голову, что этот его отец на самом деле настолько могущественный эксперт. Согласно сведениям Ван Ба, стадия святого наступает после стадии святого зарождения. Эксперт стадии святого настолько могуч, что способен даже бросить гору и вскипятить море, чтобы произвести соль. Испытывая шок перед могуществом своего отца, Дуань Линтянь также поинтересовался силой, стоящей за Хань Сюйнай. Хань Сюйнай, какой силой обладает твой клан в святой земле боевого Даа? Он очень мощный, средний, наверное. Когда ты в будущем отправишься в святую землю боевого Даа, я приглашу тебя к себе в гости. Тогда ты сам обо всем и узнаешь, ответила Хань Сюйнай. Однако, когда она дошла до конца своей мысли, то выдержала паузу, заставив парня гадать. Ладно, благодаря Цинну, те три малыша достигли такого могущества. Вскоре я смогу поблагодарить ее лично. Дуань Линтянь все еще помнила старуху, которая следовала за Хань Сюйнай. Вспомнив, что именно благодаря предложению той старухи, его три малыша достигли такой силы, он испытывал безмерное чувство благодарности. Брат Линтянь, учитывая твою нынешнюю силу, я уверен, что ты должен был встретить довольно много удачных возможностей. Я думаю, что даже если бы они не ушли с Цинну тогда, то все равно не больно бы уступали. Усмехнулась Хань Сюйнай. Какому уровню развития они сейчас соответствуют? Дуань Линтяню было очень любопытно. Еще при встрече с ними он ощутил в них силу демонического императора. Но он не стал выпускать свою духовную силу, чтобы определить их развитие. Тем не менее, его все еще интересовала их сила. Малышка Белая и малышка Золотца сейчас обладают силой демонического императора 7 уровня. Что касается малыша Черного, то он прорвался на 8 уровень стадии демонического императора 2 недели назад, ответила Хань Сюйнай. Ее ответ застал Дуань Линтяня врасплох. Когда он, наконец, снова пришел в себя, он сразу же посмотрел на 3 малышей, которые довольно весело общались с Кэр и Ли Фэй. Они действительно настолько сильны. Затем Хань Сюйнай сделала замечание, которое полностью ошеломило Дуань Линтяня. Учитывая прогресс с малышки Белой и малышки Золотце, они смогут совершить прорыв на стадию демонического императора 8 уровня через 3 месяца, добавила Хань Сюйнай. Дуань Линтянь смог оправиться от шока только через приличное время. Глядя на Хань Сюйнай, он спросил: «Сюйнай, твоя сила сейчас ни в чем не уступает их силе, не так ли?» Девушка загадочно улыбнулась, но ничего не ответила. Тем не менее, у него уже был ответ в сердце. Он невольно ахнул внутри себя. Что же они за монстры? В этот момент Дуань Линтянь почувствовал, что его больше нельзя считать монстром или гением. Он был ничтожеством по сравнению с этими 4. «Брат Линтянь, ты знал, что тебя использовали?» Как будто она внезапно вспомнила что-то, Хань Сюйнай внезапно спросила: «Ты следовал за боевым императором Лин Сюань до острова Скрытого Тумана, чтобы присоединиться к боевым соревнованиям Скрытого Тумана, не так ли? На самом деле он хочет те святые камни для себя. Я слышал о святых камнях от нескольких стариков из клана Хань. Боевые императоры Облачного континента на самом деле получают их в свои руки, скрывая правду от всех вас. Они никогда не отдадут святые камни тебе и тем, кто на самом деле рисковал своей жизнью ради них». Закончив свое предложение, она полностью вышла из себя. «Боевые соревнования должны были состояться 3 дня назад. Брат Линтянь, судя по твоей силе, ты должен был получить 1-е место, не так ли?» Глава 1312. Шахта святых камней. «Я пойду искать боевого императора Лин Сюаня и заберу все святые камни, которые ты для него выиграл». Хань Сюйнай была готова выскочить из комплекса, как она сказала. «Сюйнай, ты неправильно понял». Дуань Линтянь отреагировала в ту же секунду и остановила ее как раз вовремя. «Это правда, что я выиграл 1-е место в боевом соревновании Скрытого Тумана 3 дня назад, но боевой император дал мне все святые камни, которые я выиграл. Всего их было 10, не больше, не меньше. он мой друг. Я уже знал, что самая драгоценная награда, которую даст соревнование Скрытого Тумана, это святые камни, прежде чем попасть на остров Скрытого Тумана, сказал Дуэн Лин Тянь. Я участвовал в соревновании только за святые камни. Хан Сюинай пришел к пониманию и кивнул в то же время. Судя по тому, что ты сказал, боевой император Лин Сюань не так уж плох. Так как он твой друг, то я не буду беспокоить тебя по этому поводу. Это имеет значение, вы не будете мешать никакой беде, Дуань. Лин Тянь был ошеломлен. Сюинай, он обидел тебя, Хаэм. Он забрал тебя с облачного континента, заставив меня, маленькую белую и маленькую золотую, искать тебя некоторое время. Я хотела преподать ему урок, но так как он твой друг, я отпущу его ради тебя, сказала Хан Юэнай, как будто она была права. Услышав ее возмущенный ответ, Дуэн Лин Тянь втайне вздохнул с облегчением за боевого императора Лин Сюань Ян Хуэя. Если бы этот маленький дьявол нацелился на Ян Хуэя, даже если бы он не был убит, он мог бы удалить слой своей кожи. Вскоре Дуэн Лин Тянь представил Хан Сюинай Кэр Или Фэйю, сестра Кэр, сестра Фэйер Хань. Сюинай, который был похож на маленького дьявола для других, был мил с Кэр Или Фэй. Она даже обращалась к ним обоим как к сестрам, что их радовало. Через некоторое время им троим стало уютно вместе. Прибытие Хан Сюинай и трех парней, несомненно, было огромным сюрпризом для Дуэн Лин Тянь. Я изначально планировал уехать через 2 дня. Дуэн Лин Тянь рассказал ей все о том, как он убил сына второго мастера острова Чэнь Бэй с острова Скрытого Тумана Хан Сюинай, ничего не скрывая. Он планировал уйти, опасаясь, что Чэнь Бэй может напасть на него, когда он больше не будет полезен. «Брат Лин Тянь, мне любопытно, с какой целью этот скрытый остров Тумана проводит это скрытое боевое соревнование Тумана, так что тебе пока не нужно покидать скрытый остров Тумана. Что касается Чэнь Бэй, не принимайте это близко к сердцу. Было бы здорово, если бы он забыл о месте, но если он посмеет отомстить тебе, я обязательно убью его». Хан Сюинай показала свои истинные цвета, как маленький дьявол с тиранической яростью, поднимающийся от ее розовых щек, когда она говорила. Были потоки холодной ауры, выпущенные из ее тела, даже не осознавая этого, и Дуэн Лин Тянь не могла не содрогнуться втайне. «Хаэм». Дуэн Лин Тянь кивнул, также интересуясь целью конкурса «Скрытого тумана», проводимого скрытым островом Тумана. Нужно знать, что скрытый остров Тумана внес много святых камней в скрытое боевое соревнование Тумана. Святой камень мог увеличить базу культивирования боевого императора и был редким сокровищем. Сюинай, святой камень пришел из святой земли Дао Мартиал? С любопытством спросил Дуэн Лин Тянь. Он с самого начала знал, что святой камень похож на камень происхождения. Однако энергия небесного и земного происхождения, содержащаяся в святом камне, была несравнима с энергией камня происхождения. Например, если энергия небесного и земного происхождения в камне высшего ранга была уподоблена ручью, то энергия небесного и земного происхождения в святом камне была подобна огромному океану. Если сравнивать, то они были на другом уровне. «Да», — подтвердил Хан Сюинай, «большинство святых камней производится на земле Дао Мартиал Сен. Естественно, как один из 4 великих заморских святых островов, этот скрытый остров Тумана имеет скрытый под ним резерв камней высшего сорта. В среднем, святой камень будет производиться каждые несколько лет. На облачном континенте есть 2 источника камня высшего сорта, которые могут производить святые камни и принадлежат 2 древним кланам. Поэтому они не заинтересованы в скрытом тумане боевых соревнованиях, проводимых скрытым туманным островом. В конце концов, у них нет недостатка в святых камнях, сказал Хан Сюинай. «Понимаю, Дуань». Лин Тянь пришел к пониманию. Если это так, то, хотя возрожденный боевой император был более или менее связан с 2 древними кланами в то время, никто из людей из древних кланов не упоминал ему о святых камнях, подумал Дуань Лин Тянь. В памяти возрожденного боевого императора не было никаких записей о святых камнях. И так много ли таких в 2 древних кланах на облачном континенте выше уровня боевого императора 7 уровня? С любопытством спросил Дуэн Лин Тянь с блеском в глазах. Ханьли, которого я убил из клана Хань в прошлый раз, послал сообщение нефритовый слип, прежде чем он умер позже. Старый боевой император 8 уровня из клана Хань пришел, чтобы противостоять мне. Даже маленькое золото не могло сравниться с ним, сказал Хан Сюинай. Этап боевого императора 8 уровня, хотя он был морально готов, Дуэн Лин Тянь не мог не быть ошеломлен. Этот старик даже не был самым могущественным человеком в клане Хан, воскликнул Хан Сюинай. Дуань Лин Тянь почувствовал, как онемение окаменело на его голове, и он был потрясен, слушая. Похоже, возрожденный боевой император не сталкивался тогда с реальной силой клана Хань, стоя на вершине облачного континента, теперь, кажется, что все это просто шутка в. Этот момент Дуань Лин Тянь понял, что мнение о возрожденном военном императоре как о военном императоре один на облачном континенте было просто тем, что знала общественность. На самом деле в двух древних кланах было много других, более могущественных, чем он. Тем не менее, два древних клана всегда держались в тени, не раскрывая своих истинных сил. То, что Хан Сюинай сказал дальше, заставило кожу головы Дуань Лин Тянь покалывать еще сильнее. Теперь, когда я думаю об этом, я должен поблагодарить клан Хан за то, что он узнал о твоем пребывании на скрытом острове Тумана. Согласно тому, что сказал Хан Сюинай, она обратилась за помощью к двум древним кланам на облачном континенте. Чтобы найти его, два древних клана были могущественны, но они подчинились приказу Хан Сюинай, которая была просто девушкой. Тем не менее, он почувствовал облегчение, когда подумал об этом и вспомнил прошлое Хан Сюинэя. Возможно, они узнали о личности Сюинэя, тайно размышлял Дуань Лин Тянь. Конечно, это может быть способность Сюинэя, которая достаточно, чтобы оказать давление на электростанции из двух древних кланов. Они были вынуждены помочь ей. С дьявольской личностью Сюинэя последнее было возможно. Производство святых камней из высшего сорта Оригенстоне Ресерве ограничено. Есть ли какой-нибудь заповедник святого камня на святой земле Даомартиал? С любопытством спросил Дуань Лин Тянь, глядя на Хан Сюинэя. Конечно, есть, подтвердила она, но запасы святого камня обычно принадлежат могущественным силам. Силы, которые владеют запасами святого камня, даже самый слабый вид, имеет возможность уничтожить два древних клана облачного континента в одночасье, а также четыре великих заморских острова Святого, включая скрытый остров Тумана. Неужели они настолько могущественны? Дуань Лин Тянь был потрясен. Для этих сил военные императорские электростанции ничто, продолжал Хан Сюинай. Дуань Лин Тянь замолчал, услышав, что сказал Хан Сюинай. Сила Дао боевой святой земли была за пределами его воображения. Естественно, в то же время, дрожа от того, насколько мощным был Дао боевой святой земли, он был немного взволнован. Он с нетерпением ждал, чтобы однажды отправиться в Даомартиал Сенланд. Этот день не должен быть слишком долгим, подумал Дуань Лин Тянь. Вечером ему потребовалось некоторое время, чтобы собрать двух дам. Было кое-что, что он должен был сказать им честно. Кеэр, маленькая Фейер, позволь мне рассказать вам обоим, через что я прошел после того, как вы оба покинули секту Семи Звездных Мечей. Хотя он провел большую часть времени с двумя дамами с тех пор, как они воссоединились, у него не было возможности рассказать им о своем опыте после того, как они уехали. Он обнял обеих дам с обеих сторон и начал рассказывать им, через что ему пришлось пройти. Он начал историю с того, что секта Семи Звездных Мечей была уничтожена. Их выражения изменились, когда они услышали о падшей секте Меча Семи Звезд. Никогда они не думали, что секта переживет такую катастрофу после их ухода. Слезы текли с их лиц, как проливной дождь, когда они услышали, как высшее руководство секты Семи Звездных Мечей пожертвовало своими жизнями, чтобы их человек жил. Они только перестали плакать, когда Дуань Лин Тянь сказал им, что он не только отомстил за секту Семи Звездных Мечей, но даже восстановил ее. Впоследствии он рассказал им о Фэн Тяньбы. Вначале, Кэр был в порядке, в то время как Ли Фэй чувствовал себя враждебно по отношению к Фэн Тяньбы. Однако, когда они услышали, как Фэн Тяньбы была готова пожертвовать своей собственной жизнью и заставила взрыв своего тела духа огня спасти Дуань Лин Тянь и в конечном итоге потеряла свою память, враждебность внутри Ли Фэй исчезла, осталось только сочувствие. После этого Дуань Лин Тянь рассказал все о своих переживаниях. Красивые лица дам напрягались, а их глаза наполнялись беспокойством всякий раз, когда он говорил о том, через что ему пришлось пройти. Хотя они знали, что ему удалось повернуть рискованные ситуации вспять, они не могли не беспокоиться. Впоследствии он рассказал им и о Хан Сюинэе. Они оба были потрясены, узнав, что она пришла из таинственной святой земли Дао. До этого они слышали от него о Даомартиал святой земле. Кроме того, они также узнали, что их родственники теперь находятся в Дао святой земле. После ночи рассказывания истории Дуань Лин Тянь превратил свои основные переживания на протяжении многих лет в слова и поделился ими с двумя дамами в своих объятиях. «Негодяй, я и не знал, что ты столько пережил. По сравнению с тем, через что ты прошел, наша история сейчас кажется скучной», — вздохнул Ли Фэй. Глава 1313. Два других континента смертных. Первый утренний свет озарил землю, и все сознания медленно пробудились ото сна. Две девушки с возбуждением слушали Дуань Лин Тянь. Вскоре после того, как он закончил свой рассказ, они погрузились в глубокий сон. Позволив им прислониться к его телу, он не стал их шевелить. Он просто смотрел в пространство, глядя в потолок. Шахта Святого Камня. Он был ошеломлен тем, что Хань Сюинай рассказала ему ранее. Лишь один святой камень может помочь мастеру боевых искусств в стадии боевого императора первого уровня быстро перейти на второй уровень. Можно лишь представить местную плотность первородной энергии. Святой камень, несомненно, являлся драгоценным сокровищем, независимо от того, находился ли он на облачном континенте или на святом острове Заморья. Тем не менее, в святой земле боевого Даа имелись эксклюзивные шахты для добычи ресурсов. Мерзавец. Дуань Лин Тянь подумал про себя и позвал душу Ван Ба, которого он запечатал своей духовной энергией ранее. Хотя Ван Ба всего лишь остаток души, он не хотел, чтобы рядом были другие люди, когда он проводил время со своими двумя женщинами. «Сопляк, как ты посмел снова запечатать меня? Я скажу еще раз, мне не интересно подглядывать за твоими женщинами». Ван Ба закипел от ярости, как только его освободили. «Тебя запечатать еще раз?» – спокойно пригрозил Дуань Лин Тянь. Услышав угрозу, Ван Ба замолчал. Он должен был повиноваться ему, так как жил в его теле. Несмотря на то, что в расцвете своих сил он был экспертом стадии святого, сейчас он был всего лишь незначительным остатком души. «Я выпустил тебя, чтобы спросить, являются ли святые камни в святой земле боевого Даа такими же, как и на острове?» Дуань Лин Тянь спросил Ван Ба, вынимая святой камень. «Не обязательно», — холодно ответил Ван Ба. Хотя он и не желал отвечать ему, но не осмеливался молчать, так как не хотел быть запечатанным снова. «Не обязательно», — Дуань Лин Тянь нахмурился. «Святой камень в твоей руке. Это просто святой камень хорошего качества. Конечно, иногда будут появляться подобные ему святые камни в шахтах святых камней», — объяснил Ван Ба.